Глава 16. При счете 1 я привычно нырнул в ускорение. Лопнул фурункул до ожидания неприятностей. Портал оказался массовым. В 30 метрах от меня сформировалась боевая звезда. Кто там, какие игроки, классы, уровни, я не смотрел. Некогда, да и незачем. Цель у них была одна — захват моей драгоценной тушки. Это я знал абсолютно точно. Кто меня сдал и почему, разбираться потом будем. Сейчас совсем не до этого. Мелькнула системка о начале боя, я усмехнулся, так как будто не видно. За 0,1 секунды реального времени я влетел в строй только просыпающейся звезды, бросив под ноги мину и активировал стазис. Не зная точно, какова защита, которую поставил капитан, ограничился 5000 единиц урона. Бум! Все вокруг вспучилось, и нас раскидало в разные стороны. Целые пласты земли, щепа, раньше бывшая деревьями. Все это, как в замедленной съемке, кружилось и разлеталось в разные стороны. Интересный опыт. Побывать в эпицентре взрыва. 80 килограммов в тротиловом эквиваленте, как-никак. Меня отбросило на земляной купол, созданный капитаном, по которому оловянным солдатиком я слетел вниз. Отмена стазиса, и я все еще в состоянии ускорения бросаюсь к живым противникам. Ломаная человеческая кукла в тряпочных одеждах, маг, наверное, с самым высоким показателем параметра жизнь, была ближайшей. Когда-то это было женщиной, и по остаткам лица было видно, что красивой. Извини, красавица, не я все это затеял. Вдавил в уцелевшую глазницу дуло винтовки и нажал на спуск. -1. Общий счет 3-0. Бросил маркер для ласки на ближнего к ней, оставшегося в живых, а сам направился к последнему. Ласка только вмешалась в бой. До этого она скрывалась от взрыва и теперь на всех парах мчалась к месту схватки. С начала боя прошло всего 4 секунды, и мое ускорение уже заканчивалось. Слишком много своего внутреннего времени я потерял на полет и скольжение по куполу, установленному капитаном. Успевшего поднять перед собой посох еще одного мага, я понизил за долю секунды. Просто всадил в него пяток шариков из винтовки. Бил только в корпус. Хоть расстояние и было небольшим, рисковать не стал. Щиты на нем были слетевшие, а своей собственной брони он не имел. Или имел, но это не сыграло роли. Развернулся, направив ствол в сторону последнего, принялся страховать ласку. Не добежав до своей жертвы 10 метров, ласка ускорилась и пропала, чтобы материализоваться за спиной уже поднявшегося игрока. Черные доспехи, готический двуручный меч, весь покрытый сияющими рунами, и аура смерти вместе с подсказкой системы однозначно указывали на класс этого игрока — рыцарь смерти. Появившееся время использовал для просмотра информации. 14 уровень. А мы потянем? А остальные, думаешь, ниже по уровням были? Сам у себя поинтересовался я. Пора уже перестать обращать внимание на уровень противника, если он не выше более чем на 10 уровней. Если я в состоянии ускорения, естественно. Поправил сам себя. Видимые мне тонкие черные жгуты от поврежденных противников тянулись к адепту смерти и поднимали ему бар жизни. Так не пойдет. Появившаяся ласка, проигнорировав защиту рыцаря, воткнула в район почек 2 горящих ярко-зеленым светом кинжала. Немного напрягшись, она, держась за клинки, приподняла его над собой и резко развела руки в стороны. Увернувшись от падающего тела, воткнула появившийся в носке ее ботинка шип в висок рыцаря. Все, отбегался адепт. Со смертью рыцаря системка о прекращении боя не пришла. «Ты почему арт не включил?» Убирая сбившуюся челку, спросила ласка. «Какой?» «Антипортальный!» «А вот действительно, почему?» «А потому, как о нем я даже не вспомнил». Достал и активировал под неодобрительным взором Марина. «Я ладно. А как проф о нем забыл?» «Ижер!» «Ижер!» «Не понял. Не отвечает. Я его чувствую. Но пробиться в его мыслесферу не могу. Что еще за напасть?» «Олег, нужно сваливать и быстро!» — поторопила меня ласка, пробегая по поверженным врагам и собирая то, что с них выпало. «А то я не знаю. Вопрос только в том, как поставить портал в антипортальной зоне. Портал у меня хоть и работает от аккумуляторов, но с поддержкой и стабилизацией от внешних источников. Другими словами, я могу служить батарейкой и стабилизатором при внешних негативных воздействиях на портал». Но суть в том, чтобы продавить антипортальную зону, нужно 10 тысяч единиц энергии. У меня столько нет. «Все целы?» — обратился я к вышедшему из купола магу. «Да. Кто это был?» — выравнивая дорогу, спросил он. «Это мои дела», — обозначил я границы. «Короче, капитан, еще 10% сверху оговоренной суммы, и ты со своими людьми помогаешь мне перетаскивать груз в портал, идет?» «40. 15 и точка. Не согласен, выгружай, как договаривались. Но учти, они могут заявиться вновь, и у меня нет гарантии, что ты или твои люди не пострадают». «Ставь портал», — отрывисто бросил он, и уже обращаясь к своим людям. «Живо за работу!» «Марин, держи портал, открывай, я буду слушать эфир». Передав коды активации Марине, я уселся на землю, немного отойдя от зоны разгрузки. Получилось в прошлый раз, должно получиться и в этот. 400 единиц энергии переделал в прибавку к интуиции. Больше не буду. Вдруг бой. Запас надо иметь. Да и боязно чего-то закрыть глаза и отречься от бренного мира. Я мысль. Я чистый разум. Не пытался увидеть. Пытался почувствовать направленное внимание лично на меня. Отголоски видений. Разговор на повышенных тонах на испанском языке. Космос. Космос! Спутники! Меня банально отследили через спутниковую связь. Я не отключал сотовый, и сейчас он тоже включен. Олень. По окружающему меня эфиру пробежала рябь. Марина отключила артефакт антипортала. Еще одна рябь. Заработал портал, соединяющий нас с домом Ласки. Не отвлекаться. Надо почувствовать вероятность повторного нападения. Не знаю, что я сделал. Может, проснулись закладки ангела? Может, просто сработала увеличенная интуиция вкупе со шлемом или еще что-то, но я почувствовал. Это было похоже на ветер смерти, несущий с собой запахи разложения и тлена. Запах усилился, и я осознал время прибытия следующей группы, а вместе с этим и ее количественный состав. «Марина, у нас 1,5 минуты!» Подбегая и включаясь в разгрузку, быстро проговорил я. «Мы все, кидай бабки, мы сваливаем!» Запрыгивая в отъезжающий УАЗ, крикнул штанга. Одним кликом перевел причитающуюся капитану сумму, хлопнул по подставленной ладони и принял из его рук взрыватель с часовым механизмом. «Разберешься?» — кивнул и в очередной раз активировал ускорение. «Так, обе группы перенесутся одним порталом. Зачем? Им со спутника было видно, что случилось с первой группой. Повторять одну и ту же ошибку дважды — верх идиотизма. Но аналитики в фурии посчитали, что такой вариант оптимален. Либо недооценили нас, либо идут под таким щитом, что выдержит любой урон. Посмотрим». Я зло оскалился. Определил место точки прорыва метрики пространства порталом и, соорудив очередной шедевр из всех имеющихся у меня остатков шашек, принялся ждать. Ласка с грузом и моим свернутым порталом уже у себя дома, а меня дожидается ее открытый портал с той стороны. Я должен успеть. В этом мире я еще не встречал столь же быстрых игроков, как я. Все, время. Половина секунды реального времени на установку бомбы с секундной задержкой, еще четверть прыгнуть в портал, развернуться и легонько ударить по шишке деактивации. Ждем. Выныривая из ускорения, я уселся на ближайший ящик с метизами. Секунда. Вторая. Пошли логи. Маринка апнулась. 13-й стала. И улыбка до ушей. Логи, логи, системки, снова логи и письма. Мельком взглянул на логи. 10 из 12. Неплохо. У этих двух явно задействована защита уровня Альфа-Прим, сравнима моему мерцанию или божественному щиту паладинов. Только это объясняло способность выжить в преддверии ада, что я устроил на месте открывающегося портала. На этот раз я превзошел сам себя. 100 000. Именно столько единиц урона выдавала оставленная мина. Возвращаться и принимать бой с оставшимися членами группы захвата никто не собирался. Дураков нет. А потом зазвонил мой телефон. Номер не определен. Прислушался к все еще завышенной интуиции. От звонка тянуло властью и силой. А еще спокойствием и непоколебимостью. Интересно. Да, я вас слушаю. Добрый день, Олег Сергеевич. Не помешал? Самую чуточку картавый с хрипотцой тихий голос раздался из трубки. Добрый, Сергей Кужугетович. Нет, не помешали. Чем обязан? Сопоставив все данные, мозг, подстегнутый общением с эфиром, выдал информацию об абоненте. «Встретиться нам надо, поговорить, если вы не против, конечно». «Не против. Когда? И где?» «Завтра в 11 в первом московском аукционе. Вас встретят и проводят ко мне». «Хорошо, я буду». «Тогда до завтра, Олег Сергеевич. До свидания». «И что это было? Вот зачем я птицам такого полета? А вот интересно, Енисей и спасатель. Они в разных весовых категориях или нет? В том плане, у кого власти больше? Вернее, не власти, а рычагов, которыми можно управлять теми или иными событиями в России. Не поняла, это что, спасатель звонил? Неверующе спросила Ласка. Ага. А зачем? Встретиться хочет, пообщаться. Завтра в 11. Пойдешь? А есть варианты? Удивился я. Тебе решать, хмыкнула Ласка и ушла переодеваться. За ней потянулись остальные, оставляя меня в одиночестве. Все правильно. Чапай думать будет. Кончилось время прибавки к интуиции, и я вновь задумался. Мне понравилось ощущение почти всеведения, что давал выход в астрал. Добиться такого эффекта можно было двумя способами. Либо вкачивая все достающиеся статы в интуицию, либо прокачивая навык энергия «за». Нижний предел выхода в астрал — 40 единиц интуиции и 30 интеллекта. А это все полученные статы за два уровня плюс статы от запчастей именных монстров. Не подходит мне такой вариант, совсем не подходит. У меня сейчас интеллект в приоритете, никак иначе. Значит, придется качать навык. Влил 20 единиц энергии в силу, прогресс навыка не изменился. Опытным путем установил, что для прогресса нужно не менее 25% от общего количества использовать. Быстро не прокачаешь. И ладно, хоть так. Мог ведь по дурости влить всю имеющуюся в наличии энергию. А чем это обернется, я уже знаю. Вскипанием мозга. Мыться, переодеваться и немного отдохнуть. Лежа на кровати, провалился в сон. Разбудили меня стенания профа. «Олег», — голос Ижера был очень тих. «Мне так плохо. Переведи все ресурсы на меня, будь добр». Сделал так, как просил проф. Минута молчания. Вторая. На третьей Ижер снова заговорил. «Меня твой стазис убивает. В прямом смысле этого слова. Я еще не до конца восстановился после переноса сознания, и снова такая встряска. И мне кажется... Нет. Я более чем уверен, что остальные твои навыки ионика меня доконают. Рассыплюсь я свободными кластерами у тебя в мозгу, и кончится моя личность». «Засада. Это что, мне не использовать свой новый класс? Или использовать, но не полностью? Понятно, что я не променяю жизнь профа на навыки ионика, пусть и такие вкусные. Но делать все равно что-то надо. Варианты есть? Может быть. Надо с Айей посоветоваться. Она дока во всем этом. Летим на базу? Хотелось бы, но нельзя. Нейтрон должен созреть. И оставить его здесь не получится, как и взять с собой. Перемещение между мирами собьет настройку, и он развоплотится. А этого допускать до полного выкукливания нельзя. Все наши труды на смарку. Да и он вряд ли после этого останется нормальным питомцем. А кем он может стать, я себе даже представлять не хочу. Страшно. Погоди, а если ты будешь в шлеме, а он будет не на мне? Мы все равно связаны. Эту мысль я проверил первой. Тогда ждем рождения обновленного нейтрона. Сколько сейчас времени? Ух ты, 4 часа утра. Вот это я прикорнул ненадолго. Пробрался на кухню, где меня уже ждала Марина. Ты всегда просыпаешься, когда я не сплю? Наливая воды себе в стакан, поинтересовался я. Это мой дом, и я ассасин, изначально тревожный класс. К тому же эльф, хоть и наполовину. Просто хотела с тобой поговорить как можно раньше, вот и соскочила. Я в последнее время не так много сплю. С печалью в голосе закончила она объяснение. Не переживай, он же вернется, подбодрил я ее. Я знаю. Марина грустно улыбнулась. Просто 7 лет — это 7 лет. Может, и не 7, ухмыльнулся я. Тихая, добрая, улыбчивая девушка исчезла, оставив вместо себя опасного, хладнокровного, но любящего убийцу. Ноги чуть пружинят, руки немного сжались, готовые принять клинки, а глаза превратились в прицел снайперской винтовки. «Говори!» — рыкнула Ласка. «Осади, мать! Скриншот лови!» Пересылая ей файл с ее изображением, я сел за стол. «Нервы!» — фыркнула Марина. «Рассказывай давай!» «У нас, у волков!» — выпитив грудь колесом, стукнул себя кулаком по груди. «Особое отношение с системой. Я не все точно понял. Этот раздел я мельком просмотрел в информатории. Но существует возможность, это точно, уменьшить время нахождения по ту сторону». «Артефакт? Подземелье? Жертва? Обряды? Что?» «Да не помню я. Что-то связанное с клановым замком. Я, собственно, поэтому и запомнил. И сразу, не дожидаясь твоего вопроса, полный объем информации только на базе волков». «Если есть способ, мы его найдем. Раньше 10-дневного срока ты все равно на базу не попадешь, так что не будем пока об этом. Слушай вводную по текущим делам. Твои уже на Кубе вместе с детьми. Мне дня 4 еще надо, чтобы все завершить. Ты чем займешься? Встреча у меня в верхах через 5 часов. Пока в планах только это. Как переговорю с господином небожителем, так и решу. Тебе помощь нужна? Ящики свои когда убирать будешь? Они не мешают, просто навалены в спешке, а я беспорядок не люблю. Так не ходи в подвал и все. Я улыбнулся. Нейтрон проснется, мы все заберем. Поняла. Хочешь, новую обилку покажу? Давай. Ласки вдруг стало 2. И обе были материальны. Это только первый уровень навыка. Полминуты всего, но зато вторая я умеет все то же, что и оригинал. Потом нас станет 4, а может и 8. Да, Кальме и повезло. Целый гарем. А они точно прям все умеют, что и ты? Невинно поинтересовался я. Пошляк. Грациозно развернувшись, Марина удалилась. А что тут такого? Если любимой девушке станет 2, и это одна и та же девушка, это ведь не измена? Или это что-то наподобие «я, она и резиновая кукла»? Бррр. Что за бред с утра пораньше в голову лезет? Вспомнив, зачем, собственно, я посетил кухню, соорудил себе завтрак, попутно рассматривая, что же мне там система присылала. Сначала итоги боя. Получено достижение «Убивец 2-го уровня». Описание. Урон всем игрокам увеличен на 7%. До следующего уровня еще 76 понижений игроков. Получено за бой 560 тысяч очков опыта. Прогресс уровня 525 509 из 700 тысяч. Приостановлено опыта 635 тысяч. Получено за бой 153 золотые монеты, 11 серебряных монет, 35 медных монет. Все-таки вовремя я заморозку опыта активировал, иначе быть мне 8-м. Как бы я потом перед комендантом оправдывался. Опыта, конечно, много, только вот весь он не мой. В том плане, что все, что есть, я отдам нейтрону. Очень уж быстро его сломали в подземелье. Толщину брони надо наращивать. Хотя, с другой стороны, по-другому и быть не могло. Пусть и навороченный голем 1-го уровня. Но против 20-го... Теперь письма. Опять главы кланов к себе зазывают. И опять пролетают мимо. Письмо от Фурии. Так, а вот это уже интересно. Меня приглашают вступить в ряды доблестных наемников. Руководству клана приглянулся мой способ общения. И в качестве жеста доброй воли сообщают имя заказчика. Так, и кому я стал прямо так остро нужен? Великий Султан, 1-й клан Турции. Эти-то откуда про меня прознали? Мне теперь совсем за пределами России не появляться? Идет охота на волков, идет охота. А вот хрен вам, есть у меня пара интересных вещичек. Стоп. А я что, куда-то собрался? Или это бессознательный канал связи с эфиром или астралом сработал? Я ведь теперь постоянно вливаю энергию в интуицию, чтобы связь не пропадала. Немного, совсем чуть-чуть, на грани фола. Более внимательно прислушался к себе. Так и есть. Ощущение неги, море, солнце, пляж, и это не Куба. А что это? Но узнать мне не дал проф. Олег, не надо выходить в астрал. Вынырнув из перегородки, Ижар замахал руками. «Я почти нащупал механизм отрицательных воздействий на меня, и астрал в них тоже входит». «Да что за фигня происходит? Что мне вообще можно?» «Ладно, неделю как-нибудь протяну, а после Айя придумает что-нибудь. Я на это очень сильно надеюсь». Позавтракал и отправился в лес на тренировку. Дела делами, а останавливаться мне нельзя. Пока характеристики растут от тренировок, я буду бегать, прыгать и тягать валуны. Не штангами же баловаться. Без всей моей экипировки я уже могу поднять 200 килограммов, а уж с ней все 350. Вот и сейчас нашел себе камешек по весу и, краснея от натуги, взвалил себе на плечи. Побежали. Убив запас сил в ноль, восполнил и снова побежал. Восстанавливаясь и медитируя, пробегал 3 часа. Все. На сегодня хватит. Вернулся в дом и решил позавтракать еще раз. «О, Самсон с тренировок вернулся!» Поприветствовал меня Димка. «Почему Самсон?» «Ты на себя посмотри! Бицуха, как мое бедро!» Для наглядности Димка хлопнул себя по ноге. «Шифтером станешь, еще больше меня разрастешься!» Уверил я друга. «Шифтером?» — удивилась Ласка. Дмитрий принялся рассказывать про свой будущий класс, а я, схватив бутерброд с его тарелки, направился в свою комнату. «Брать ли мне что-то из экипировки навстречу? Понятно, что она будет со мной. Только вот где? На мне или в инвентаре?» Ничего дурного от предстоящей встречи я не ощущал. Только вот мало ли что. Береженого система бережет. Решил не надевать. Без 15:11 я переместился в московский аукцион и, поднявшись в центральный зал, подошел к стойке ресепшена. «Добрый день. Чем могу помочь?» Как всегда, белозубая улыбка и точеный макияж. Ответить я не успел. Меня окликнули. Здоровенный дядька с улыбкой акулы и классом штурмовик. «Идем, сталкер!» И под надзором сопроводил в один из кабинетов для переговоров. «Добрый день, Олег Сергеевич!» Вставая с кресла и протягивая мне руку, поприветствовал меня спасатель. «Добрый день, Сергей Кужугетович!» — ответил я на рукопожатие. «Чему обязан?» «Сразу к делу?» «Не вижу причин, почему нет». «Хорошо, вы знаете, кто я?» «Глава клана Россия. Вы ведь это хотели услышать? И чтобы не тратить время, в клан я не вступлю». «Это понятно. С вашим психологическим портретом я знаком. Мы встретились по другому вопросу, даже нескольким. Насколько я понимаю, вы не останетесь на земле, и свой клан будете основывать не далее одного перехода от нее». «Допустим. Ближе к делу. Территория Российской Федерации не ограничивается ее границами в мире Земля. Есть множество миров, в которых идет экспансия. И ваша помощь, а также помощь вашего клана и, возможно, братства, нам бы очень пригодилась». «В роли кого?» «Наемников?» «Зачем?» «В универсуме это самая распространенная профессия, и желающих подзаработать меньше не становится». «Для вас ведь слово «родина» не пустой звук. Наемник наемнику рознь, вам ли не знать? Да и информация, если вдруг какая станет вам известна, на сторону не утечет». «Уверены?» Я улыбнулся. «Более чем. К тому же ты сталкер, а нам этот класс просто жизненно необходим. Зачем, узнаешь, когда согласишься». «У нас в России мало сталкеров? У нас на Земле только один сталкер. Догадаешься, кто?» Я задумался, и министр меня не отвлекал. «Клан не слишком большой. В топах, конечно, но это из-за поддержки государства. В каждой стране был проправительственный клан. Не могло государство пройти мимо таких вещей. И наша страна в лице главы клана Россия не могла пройти мимо такого замечательного меня. Всем я нужен. А вот возьму и не откажусь. Импонирует мне этот человек. Давно уже, со студенческих времен. Я помню, как он приезжал к нам в университет на открытие факультета защиты в ЧС, его вводную лекцию. Да и дружественные отношения с такими людьми лишними никогда не бывают. Мне какая выгода? Начал я торговаться. Лично тебе любое вооружение нашего производства. Клану — всестороннюю помощь и поддержку. Остальное по прайсу. Любое? После кивка снова спросил. Тактическое ядерное оружие ведь тоже входит в понятие «любое». Входит. Под отчеты с гарантией не использовать на нашей планете. Не удивляясь, просто ответил он. Не шутит. Совсем не шутит. А почему нет диверсантов в нашем мире? Диверсантов из игроков. Проник один такой в Кремль или в Белый дом. Подорвал инженерный ядерный фугас, и все. Здравствуй, новый миропорядок. Здравствуй, новый дивный мир. Как реализована защита от термоядерного оружия? Тема меня зацепила. Практически все заряды под наблюдением со стороны правительств. Даже игрокам тяжело будет пройти все заслоны. И если вдруг такое случится, а такое случалось, он нахмурился, то в дело вступают высшие иерархии системы. Хроносдвиг и огромное количество контрибуций в сторону государства, проворонившего нападение. А если Третья мировая? Не будет ее. Нам всем нужна эта планета, — махнул он рукой. Нужна, кто спорит. Но бункеры для правительства на других планетах, скорее всего, уже построены. Это на Земле с ее тотальной системой контроля и мониторинга. А на других планетах? Ты просто не держал в руках ядерный фугас. Он улыбнулся. Любой интуит или провидец засечет его эманации задолго до взрыва, как по времени, так и по расстоянию. Зачем мне тогда ядерное оружие, если его нельзя применить? Так, стоп. Я действительно собрался взрывать ядерный заряд? Для чего? Я охоту на сущностей вроде богов и их первожрецов не открывал. Тогда зачем? Чтобы было. Как-то ружье, пусть висит, может и пригодится. И так эдак обкатал эту мысль в голове и понял, что я хочу иметь ядерное оружие. А вот как его применить? Какая-то мысль свербела и не давала покоя. Что-то про ангелов, время и невидимость. Как же плохо, что в астрал не выбраться. С прямой связью с информационным полем планеты думается в разы легче и быстрее. Я так понимаю, что предварительного согласия мы достигли. Министр отпил из стакана, и внимательно посмотрел на меня. Кивнул и в качестве жеста доброй воли передал вопрос оператору-министру. Первый раз бесплатно. Ценный подарок. Ответный уже висит на форуме. Все вопросы решишь с моим помощником, вы уже знакомы. А мне пора. Был рад знакомству, Олег Сергеевич. Еще одно рукопожатие, и министр отбыл. Вместо него в открытую дверь шагнул Акулозубый. Я уже говорил, что мне везет на полукровок. Так вот, вошедший был тот еще смесок. Человек, орк, драконид. Класс штурмовик. Непробиваемая смесь для физических атак. Расовые бонусы, наложенные на класс, делали его поистине сложным противником. Глеб. И мне протянули руку, но не для рукопожатия, а для хлопка сверху. Олег. Хлопнул я по монолиту. Сработаемся. Отозвался Глыба и снова улыбнулся. Кто у тебя отвечает за клан Хран? Ласка? Хагроши или Димон? Наверное, удивляться уже не стоит. И принять как данность, что мое существование, как и окружение, для многих не секрет. Стоит подумать о действительно важных вещах, о структуре будущего подразделения, о структуре клана. Нет его пока. Нам на данном этапе обсуждать-то нечего, если только контактами обменяться. Да не вопрос. Только вот куда сгружать подарки? Там тон 100, не меньше. Немного прибалдев от озвученной цифры, я задумался. А там вообще что? Да почти то же самое, что ты на Украине брал. А сейчас оно где? В одной закрытой части, в зоне вечной мерзлоты. База там у нас. Одна из. Закрытая инфа, так что оцени. А полигона у вас там случайно нет? Без лишних глаз и ушей. Давай так. Я тебе полигон, а ты мне раскроешь секрет, что ты будешь делать с големом. Аналитики прогноз составить не могут, бездари очкастые. Я полигон и так найду. Глядя в потолок, ответил я. Да вот хрен ты найдешь такой. Там ведь один синий туман 12 уровня стоит. Да и другие системы не хуже. Еще кое-что расскажу. Вернее, покажу. Сам добро дал. Тыкая в потолок пальцем, громким шепотом поведал мне Глыба страшную тайну. Сам, который сам? Я повторил его жест. Ощерясь очередной улыбкой, он кивнул. «Твою дивизию!» Сподобился ядрить его в качель. «Можно, конечно, возгордиться, мол, такие люди мою персону обсуждают. Но нет. Местная политика, да и вообще земные дела постепенно отходят на второй план, а, быть может, и на третий. Есть у меня стойкое убеждение, что полигон мне и так по договору о сотрудничестве положен». Я усмехнулся. «А у меня убеждение, что именно голема ты там обкатывать собираешься». Вернул мне усмешку Глыба. «Все, может быть». Я откровенно улыбался. «А нас с тобой предварительно на совместимость психологическую не проверяли?» «Вижу, проверяли». Обговорили некоторые детали, да и расстались, довольные друг другом. На обратной дороге просмотрел форум. Клан «Россия» объявляет игроков «Колосс» и «Ласка» друзьями клана. Вот так вот. Перевозить всех обратно с Кубы? Не стоит. Пусть будет так, как есть. Вернулся к Ласке ближе к вечеру. Рассказал о проведенной встрече, разобрали ее и пришли к выводу, что намечающийся союз — это хорошо. Дальше что делать будешь? Вопрос Марины совпал с тем, что я задавал себе. Нам всем есть чем заняться, а тебе? На Кубу? Нет, я в Египет. Пританцовывая, посвятил я всех в свои планы. Надолго? Неделя. Неделю проживу как человек, не знающий про изнанку мира. Аэропорт, дьюти-фри, самолет, гостиница, пляж. «Устал?» — голос Марины был полон неподдельного сочувствия. «Как собака. Прошло уже больше месяца с момента моего подключения. Я просто морально вымотан всеми произошедшими событиями. Мне нужно отдохнуть. От всего». Вся моя веселость слетела, оставив только груз, давивший на мои раздавшиеся плечи. Возражений никто не высказал. Я, не откладывая в долгий ящик, собрал вещи, да и отправился в аэропорт. Правда, не сразу. Сначала порталом в город, на одну из рэперных точек Ласки. Затем, изменив немного лицо, вызвал такси и поехал в аэропорт. Лицо было моим. Другим его видели только следящие системы видеонаблюдения. А игроков я не боялся встретить. Слишком маленькая вероятность. Не летают они самолетами. «Игорь Владимирович, ваш рейс отправляется через 1,5 часа. Приятного полета». Дежурно улыбнувшись, девушка отдала мне мой загранпаспорт и билет. «У богатых свои причуды». Такая мысль читалась у нее на лице. «А что такого?» «Да, нет у меня путевки в отель. Да, не заказывал я билет через интернет, а пришел и купил. Что такого?» Захотелось мне так. Отель на месте найду, пока лететь буду, выберу. А Игорем я стал вот только что. И таких паспортов у меня много. В дьюти-фри решил не ходить. Перехотел. Смысл потерялся. Нужный алкоголь я и на месте куплю. Прошел в бар, заказал легкий перекус и, наслаждаясь качественным пивом, отгородился от мира. Хорошо. Заказал вторую и обратил внимание на соседний столик. А почему бы и нет? Вечер добрый. Разрешите украсть немного вашего драгоценного времени, мадам? Улыбаясь, поприветствовал я леди. Намного тебя обычно не хватает? Дерзит — это хорошо. Все зависит от ситуации. Сергей, присаживаясь за столик, представился я. Ольга, куда летишь, Сережа? Имя она произнесла, немного растягивая. В Шарм. А ты? Аналогично. Отпила красного вина и спросила. Чего один? Предпочитаю путешествовать налегке. Чуть больше приличного, задерживая взгляд на декольте, отозвался я. Посмотреть было на что. Твердая троечка. Мой любимый размер. Да и сама мадемуазель была в моем вкусе. Со всех сторон, так сказать. Легкий, ни к чему не обязывающий треп, немного флирта. Объявили рейс, и мы практически под ручку прошли на посадку. Немного давления харизмой на немолодого мужчину, и вот я уже присаживаюсь в кресло рядом с Олей. «А ты умеешь уговаривать?» Ольга облизнула свои губы. Подвинулся и впился в ее губы. Сладкие, немного припухшие, и от этого еще более жаркие. 5 часов полета пролетели незаметно. И только при спуске с трапа самолета Ольга поинтересовалась. «А ты в каком отеле?» «В твоем», — беззаботно ответил я. Все то время, пока автобус вез нас к отелю, я не отрывался от окна. Другая страна, другие люди. Воздух, растения и асфальт. В стране идет почти что война, а здесь тишь да гладь. Хотя нет. Вон мужичок лежит на газоне, отдыхает, а на коленях у него ока лежит. Деньги решают, если не все, то многое. Поселился с Ольгой в соседних номерах, тут же напросился на чай, но меня не пустили. Извини, но не сегодня. Гражданская война в самом разгаре. Красные наступают по всем фронтам. Как не вовремя-то, а? Ну вот нечего настраиваться, и переживать не пришлось бы. Ну нет, так нет. Резко выдохнул и немного изменил химию тела. Вот так полегче будет. Договорился о следующей встрече, попрощался и отправился на разведку окрестностей. Пальмы, море и просто непередаваемая атмосфера праздника. Погулял немного и вернулся к себе в номер. С Ольгой встретились за ужином. Как тебе здесь? Устроившись в кресле в холле первого этажа столовой, поинтересовалась она. Я всем удовлетворен. Развалившись в соседнем кресле и мотая на ноге сланцы, с линцой отозвался я. Так уж и всем? Прищурив свои невероятные глубины глаза, с хитринкой поинтересовалась Ольга. Предвкушение праздника тоже своеобразный праздник. Поверь, я тебя не разочарую. Разведя руки в стороны и немного подтянувшись, отчего грудь чуть не порвала тоненькую майку. Лифчик Ольга не носила принципиально. Когда станет нужен, тогда и надену. Я был совершенно не против такого отношения к нижнему белью. Эстет я все же или где. Посидев немного и поболтав, мы распрощались. У Ольги были еще какие-то дела, и вечер она собиралась провести за ноутбуком. Если едешь отдыхать, нужно отдыхать, а не работать. А значит что? Здравствуй, ночной Шарм-эль-Шейх. Такси вызывать не пришлось. Через секунду после того, как я вышел на улицу, возле меня остановилась машина. «Куда ехать будем?» Вот как он догадался, что я из России. «В центр. На Амабей. $2. Дорого по местным расценкам, но мне не жалко». Добравшись до места назначения, расплатился с таксистом и с удовольствием вдохнул ночной воздух Шарма. Чем пахнет южная ночь? В центре Шарм-эль-Шейха она пахла кальяном, жареным мясом, соленым запахом моря и запредельным количеством безудержного веселья. Клубы, рестораны, кальянные — все, что пожелает белый господин. «Арабская ночь, о дивный восток!» Бубня под нос песенку, медленно шел мимо зазывал, коих на улицах было невероятное количество. Немного посидел в кальянной, перекусил в местной шашлычной и задумался, чем заняться дальше. Может, потрясти маслами? Или не стоит? Лениво как-то. Просто пройдусь. На перекрестке улиц, немного на возвышении, стояло строение со множеством флагов. Вот именно они и привлекли мое внимание. Возле российского триколора прыгал парень и с криком «Тагил!» пытался оторвать флаг от флагштока. Флаг не поддавался. Стоявший возле меня мужчина с мутным взором глубокомысленно произнес: «Надо бы помочь», и нетвердой походкой засеменил на помощь. Криком про Тагил добавился еще один город нашей многострадальной. «Тагил! ЕКБ!» и бегущие охранники к нарушителям правопорядка. Весело тут время народ проводит, как я посмотрю. «I'm sorry. What is this? He's crazy?» — обратилась ко мне симпатичная, пока не понял кто. «Нет, мадмуазель. Они просто люди, скучающие по родине». «Правда? Как интересно. Зачем покидать страну, если не можешь без нее?» «Кто поймет русскую душу?» «Это я сказал уже по-русски». «Вы тоже русский?» Немного придвинувшись ко мне, поинтересовалась она. Еще раз внимательно пробежавшись по изгибам и найдя их приемлемыми, улыбнулся. «Если да, то почему нет-то? Я экзотика для нее, она экзотика для меня. Бутылка дорогого вина, затем вторая. В общем, рассвет мы встречали у нее в отеле. Хельга из Брюсселя. Страстная и неудержимая в своем желании. Ближе к обеду мы распрощались, не договариваясь о следующей встрече. Зачем?» Вернувшись к себе в номер, переоделся и направился на обед. «Привет, Оль». Подсаживаясь к девушке, поздоровался я. «Ты чего завтрак пропустил? Спал?» Интонации были не самые дружелюбные. «Гулял всю ночь. И не будем больше об этом. Или у нас какие-то проблемы?» «Проблем нет. Что у нас по плану? Едем кататься?» Быстро сдав назад, мило прощебетала она. «Да, переодеваемся и едем. Либо неревнивая, либо что-то еще». До самого вечера мы катались по пустыне. Квадроциклы, багги. Было весело. Ольга, как собеседник, была на высоте, шутила и ничем не выдавала своих истинных чувств. Каюсь, немного влил энергии в интуицию. Всего на пару единиц. Для отслеживания эмоционального фона. Фон Ольги был излишне тревожным. Что-то ее беспокоило и тревожило. Пару раз спрашивал, как бы невзначай, не тревожит ли ее что-то. На что всегда получал ответ, что все прекрасно и кратковременное усиление эманаций тревоги. Догадаться, что именно я вызываю такие чувства, труда не составило. Давить не стал. Надо будет, сама расскажет. «Зайдешь ко мне?» Она игриво улыбнулась. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- нормально все. Я в душ ненадолго. И ведь не соврала. Всего-то 15 минут. Выйдя из душа, спросила. Пить хочешь? Хочу, но не пить. Смотря на ее открытые коленки, медленно произнес я. Поведя плечами, Ольга скинула гостиничный халат на пол. Открывшаяся великолепная фигура, как зеленый свет светофора, послужила сигналом к действию. Выпрыгнул из своей одежды, и мы повалились на кровать. «Давай же!» Выгнувшись всем телом, с придыханием потребовала она. «Набор символов, ошибка доступа, анализ, корректировка, сглаживание, доступ разрешен». «Что за ерунда? Глюки у системы начались? Некогда мне, потом посмотрю». Потом не получилось, потому как всплыло еще одно системное сообщение. «Предложить игроку Митр обмен энергиями». «Что?»